Глава 22. Семидорожье. Я думаю, многие дети вырастают в отвращении к добродетели потому, что ее безустанно внушают, перекармливая хорошими словами. Пусть ребенок сам открывает необходимость, красоту и сладость альтруизма. Януш Корчик. Задыхающийся, наглотавшийся воды, Мефодий вынырнул на поверхность. Рядом всплыло копье. Плот с Просковьей был метрах в 10. Буслаев хотел крикнуть, чтобы плот загорелся или на него упал метеорит, но только судорожно закашлялся, легкие были полны воды. Просковья ласково смотрела на него. На коленях лежали блокнот и маркер. «Целовать не хотел? Тони!» — крупно написала она. Вода вокруг Мефа завертелась. Открылся омут. Он ухнул без крика, без вдоха, не успев шевельнуть ни рукой, ни ногой. Все, что удалось сделать, схватиться за пилум. Пословица про соломинку и утопающего перестала быть пословицей и стала явью. Меф барахтался, рвался, не зная уже, где дно, а где поверхность. В какой-то момент он понял, что дышит водой, разрывающей легкие. Чернота сгустилась, захлестнула его. Очнулся он на песке. Рядом сидели Мошкин и Варвара. Дафна стояла на коленях и отжимала свои волосы. От воды они потемнели, но все равно пытались взлететь. Буслаев попытался что-то сказать, но не смог и перевернулся на живот. Его рвало водой. Евгеша наблюдал за ним с брезгливым участием. Два или три раза протягивал руку, чтобы похлопать по спине, но отдергивал ладошку, хотя тошнило Мефа совсем не из спины. Девушки вели себя гораздо спокойнее. Мужчины обычно брезгливее в 8 раз. «Как мы здесь оказались?» Меф снова затрясся от кашля. Варвара показала на Дафну. «Ну да», — согласилась та. «Пока Прасковья тебя топила, я успела пожелать, чтобы всех нас выбросило на берег. Правда, ты все равно нахлебался воды, потому что отменить ее слов я уже не могла». У берега что-то плеснуло. Дафна увидела 10 линий. Зубчатые хвосты буравили кипящую воду. «Ящеры?» «Малыши ищут Просковью», — ласково сказала Варвара. В самом мелком из ее малышей было 3 метра. «Ну, они же не найдут, нет? Море же большое?» — спросил Мошкин. «Ну вот, теперь точно не найдут. Думай, что говоришь». Варвара бросила в него песком и сердито встала. Они пошли по берегу. Теперь их было 4. Шилов, Чемоданов и Просковья исчезли. Где-то через час небо потемнело. Двигаясь против ветра, страшная сизая туча наползла со стороны моря и остановилась четко над их головами. «А нас кто-то вспомнил. Очень мило», — сказала Дафна, и, отказавшись от большого зонта, который нажелал ей заботливый Евгеша, потребовала прозрачный бронеколпак. Едва он возник, как с неба что-то хлынуло. Они сидели под защитой на парковой скамейке, которую заказала Варвара. Снаружи по колпаку текло что-то едкое, местами дымившееся. Мефодий принюхался. Пару вентиляционных отверстий Дафна все же оставила. «Серная кислота», — сказал он. Мошкин, бледнее, смотрел на остатки забытого снаружи зонта. Выглядел тот неважно. Рот у Евгеши распахивался, как у рыбы. «А как ты догадалась, что это будет такой дождь?» «Она знает женщин», — сказал Меф. Дождь прекратился. Туча рассеялась. Пока Дафна избавлялась от бронеколпака, Буслаев заказал старомодный паровоз с одним вагоном, на крыше которого был установлен 4-ствольный зенитный пулемет. Рельсы уходили вдаль. «Неплохо, да? Ну, поехали!» Он запрыгнул в вагон и протянул Дафне руку. «А мне?» — спросила Варвара. Мефодий, спохватившись, протянул руку и ей, но та уже запрыгнула сама. «Да не нужна мне твоя хваталка. Интересен принцип, по которому парень определяет, какая девушка нуждается в руке, а какая нет. Ну там светлые волосы, глаза как две тарелки. Да шевели тазом, елки зеленые, надоело на поручнях висеть». Буслаев торопливо подвинулся. Зенитный пулемет, казавшийся поначалу совершенно лишним, потребовался очень скоро. Меф разнес крылатого ящера размером с небольшое дачное строение. Ящер согласился издохнуть после 5-й очереди, успев сильно поджарить паровоз огнем сверху. Крыша вагона была усыпана горячими гильзами. «Лучше сойти!» — крикнула Дафна, когда оглушенный пальбой Буслаев спустился к ним через люк. «Это почему?» «Рядом с ящером вертелась какая-то мелкая птица. Она улетела, когда ты стал стрелять». Они спрыгнули на подъеме, когда поезд замедлился. Паровоз с вагоном проехал с полкилометра и обрушился в реку вместе со взорванным мостом. Варвара присела, поочередно затягивая шнурки. «Скоро они разберутся, что проще подослать что-нибудь маленькое и незаметное. Эффект будет сильнее», — заявила она. «Девочку-невидимку с цепной пилой», — брякнула Дафна. Варвара недовольно посмотрела на нее и та пожалела, что не удержалась. «Молчу, молчу. Наша девочка добрая», — поспешно сказала она. «Надо расходиться. Вместе нас накроют», — озабоченно сказал Мошкин и, скомканно попрощавшись, уплыл в байдарке по прямой, как стрела, реке. Кто-то жарко дохнул Мефу в ухо, защекотал его и фыркнул. Буслаев шарахнулся от неожиданности, хватаясь за копье. Раздувая ноздри, к нему тянул шею вороной жеребец. «Откуда? Это ты его пожелала?» – спросил он у Дафны. «Это я». Варвара забралась в седло. Жеребец отнесся к этому спокойно. Его больше интересовало содержание буслаевских карманов. «Ну, топай давай, дедушка современного коневодства. Всем пока!» Варвара толкнула жеребца шенкелями, чуть ослабила повод и почти сразу перешла на рысь. Дафна с Мефодием остались одни. Они стояли в вековом лесу, которого совсем недавно и не существовало. Стволы деревьев покрывал мох. «Решительная девушка», — сказала Дафна. Меф кивнул. Воздух рассекла длинная стрела и впилась в камень метрах в 10 от них. За ней просвистела еще одна и снова мимо. «Пошли отсюда, а то еще пристреляются». Меф на удачу отправил кузнечную наковальню в сторону, откуда прилетела стрела. Он не попал, потому что не прошло и 5 секунд, как третья стрела расщепила молодое дерево рядом. «Еще довольно гуманно», — сказала Дафна. «Можно было заказать и 200 стрел, не считая горшков с греческим огнем». «Ой, ты чего?» Меф дико оглянулся на нее и схватил за запястье. Она ощутила рывок, а в следующую секунду осознала, что ее волокут. Вокруг что-то громко лопалось, выбрасывая огонь. Плескала горящая нефть, трещали деревья, небо было черно от стрел. Обнаружив под выступающими корнями дуба темную щель, Мефодий затолкал туда Дафну. Сам же остался снаружи, места в убежище больше не оставалось. 3 стрелы врезались в землю совсем близко, 4-я в дуб. Расколовшейся стрелой Мефу оцарапала щеку. Из-под корней высунулось лицо Дафны. В таком ракурсе она напоминала суслика. «Теперь ты понимаешь, почему молчание золото?» – спросил Буслаев. «Конечно!» – она выплюнула на ладонь небольшой золотой слиток. «Вот, смотри, а ведь я молчала всего 10 секунд». Откуда-то прилетела еще стрела, отбившаяся от основной стаи. Меф немного озадачился, а потом сообразил, что последнюю тучу стрел они выпустили в себя сами. По одной же в них явно пускает кто-то другой, в меру застенчивый и скромный, не исключено, что уплывший на байдарке. Мефодий представил большой улей с пчелами и, материализовав его, отправил по обратному адресу. Лес вокруг пылал. Пора было выбираться. Он взял Дафну под локоть и решительно потащил ее по едва заметной тропинке. Даф запуталась волосами в кустах шиповника. «А волочь-то зачем? Я и сама ходить умею», — сказала она недовольно. Меф остановился. «Прости, я как-то не подумал, что умеешь». Услышав слово «прости», Дафна убедилась, что перед ней и правда виновата, и испытала большое воодушевление. «Ты мог бы хотя бы спросить, хочу ли я идти с тобой?» — продолжила она. «Хочу ли ты идти со мной?» — послушно повторил Мефодий. «Ха, не смешно!» — фыркнула Дафна и, независимо сунув руки в карманы, пошла с ним. Глаза щипало от дыма. Буслаев представил и озвучил ветер, относящий дым в сторону. «Все равно я не понимаю, почему иду с тобой», — сказала Дафна почти беспомощно. Видимо, она продолжала думать об этом. «Потому что мы договорились держаться вместе». «С кем держаться вместе? С тобой? Какой кошмар! Да, точно! И где были мои глаза?» — повторила она и успокоилась, удовлетворенная объяснением. Шли дни. Семидорожье бурлило, как вода в чайнике. С каждым днем события становились все глобальнее. Особенно, когда новоприбывшая семерка обнаружила, что выдумывать можно не только леса и поля, но и целые народы. Правда, существовало небольшое «но». Выдуманные люди вели себя как боты в компьютерной игре, делая лишь то, что им велено. Шилов отправился навестить Мошкина, прихватив с собой 200 тысяч гуннов и германцев. Евгеша скромно отгородился Великой Китайской стеной. Виктор обиделся и взял стену приступом, опустошив плодородный край, который Евгеша целых 2 дня застраивал деревнями и засаживал живописными зарослями бамбука. Мошкин, застигнутый ночью в собственной постели, бежал на спешно вызванном драконе. Плохо придуманный спросонья дракон во время полета чихал и имел на брюхе лишние, раздражавшие его лапы. Впрочем, и второму не позавидуешь. Варвара, которую он успел достать, натравила на него свой десертный нож, и тот упорно преследовал Шилова день за днем, отвлекаясь лишь на согнувшиеся под тяжестью плодов яблони, которые Виктор во множестве насажал по всему пути следования. Прасковья, со свойственной ей скромностью, сделала себя царицей Египта. Вплетала в волосы живых змей, передвигалась на носилках. Окружила себя стражей, абсолютно бесполезной, потому что все ее телохранители были влюблены в хозяйку и защищали ее в основном друг от друга. Ночами они толпились у ее двери, оружие теряли. То и дело между ними вспыхивали драки за право помыть после обеда тарелку Прасковью или прижать к груди ее комнатные тапки. Дочь Арея, обосновавшаяся в Скифии, где она была чем-то вроде повелительницы диких лошадей, послала к сопернице свежевыдуманного гонца с осторожной запиской, что египетские царицы не носили тапки, но Прасковья его обезглавила, и тема на этом была закрыта. Чемоданов стал атаманом разбойников и грабил караваны. Больше всего его раздражало, что караванщики сразу сдаются, жмутся как бараны и бросаются отдавать ему тюки с товарами. Однажды Петруччо стал требовать сопротивления, и послушные боты ринулись на него всей толпой. Спасся чудом. В другой раз среди караванщиков оказался Мефодий, без дела слонявшийся по всему средневековью, и банда Чемоданова понесла большие потери. Личные стычки между противниками не состоялось, потому что в последний момент у Буслаева не поднялась руками тнуть в Петруччо пилом, и тот с гиканьем исчез в пустыне вместе со своими бедуинами. После неудачи с Великой Китайской Стеной Мошкин пожелал стать царем, потом великим шаманом, затем первым визирем, потом поэтом на необитаемом острове, где он сидел на ящике со сгущенкой и ел падавшие ему на голову бананы. После поэтом на обитаемом острове, потому что бананы надоели. Затем поэтом, женатым на главбухе. Она была как все главбухи, любила котят, бижутерию и шоколад. На третий день, не выдержав салатов и тортиков, Мошкин с рыданиями скормил ее акулам, а сам захотел стать белым осликом с золотой гривой. В осликах Евгеша едва не застрял навеки, потому что они не умеют разговаривать, и был спасен доброй Варварой, которой животное кого-то туманно напомнило. На четвертый или пятый день Мошкин объелся недозрелых груш, и у него заболел живот. Но он не был уверен, что живот и что из-за груш, а только сидел под цветущей сливой и плакал басом, не в силах разобраться в своей противоречивой натуре. Рядом свивался кольцами и неотрывно смотрел на него лишней лапой дракон, ставший его неразлучным спутником. Мефодий и Дафна вели странную, странствующую жизнь. У них был принцип не проводить двух ночей в одном месте после того, как однажды под утро их стоянку обстреляли из реактивной установки. Все вокруг превратилось в испепеляющее пламя. Уцелели лишь они потому, что Даф успела шепнуть, а все равно не попал. Всего лишь за мгновение до того, как их палатка превратилась даже не в пепел, а в абсолютное ничто. «Чокнуться можно», — сказала она, обозревая выжженное пространство. «Зачем он это делает?» «Проще убить того, кого не видишь. Нажал на кнопку, и вроде как ни при чем. А вот ножом не каждый сможет». «Шилов сможет. И ножом, и зубами. Чем угодно». «Да, сможет», — угрюмо согласился Мефодий. Он все больше склонялся к мысли, что надо плотно заняться Виктором, но его останавливало, что именно этого и ожидают три некромага. С тех пор они предпочитали проводить дни в дороге, затрудняя задачу всем, кто их искал. Со временем они научились разбираться, кто именно на них покушается. Прасковья обычно делала какую-нибудь истинно женскую гадость, не крупную такую, но досадную. То Меф обнаружил в ботинке неприметную иглу, то у самой тропинки росло дерево с отравленными вишнями. Однажды маленькая девочка попросила Дафну поддержать свою куколку и убежала, а игрушку эту Меф потом 20 минут не мог прикончить из огнемета. У Чемоданова же почерк был другой. Он или устраивал ночные вылазки, или подсылал великана ростом с трехэтажный дом, размахивающий вырванный с корнем сосной. От Евгеши прилетал полосатый мух с метровым жалом. Он почти застал их врасплох, поскольку был абсолютно бесшумен, но перед укусом стал витиевато извиняться, шуршать крылышками и уточнять. «А вы точно они, да?» «Нет, мы не те они, мы другие они. А ты не уверен, да?» – спросил Меф. Мух очень смутился, еще раз попросил прощения и улетел уточнять задачу. «Мошкин, просто прелесть», — сказал Буслаев. На лбу у Дафны возникла и сразу пропала морщинка. Почему-то она не любила слово «прелесть», но причину, по которой не любила, не помнила. Сохранилось только это ощущение. В тот вечер они сидели на лесной опушке, откуда открывался великолепный вид на равнину. «Ужинать хочешь?» – спросила Дафна. Готовить здесь было просто, и она активно этим пользовалась, набирая очки хорошей хозяйки. «Да нет». Даф прислушалась к своим внутренним ощущениям. «Кажется, у меня острая шоколадная недостаточность», – поделилась она с Мефом. «А ты как?» «Ну, давай». Буслаев едва успел перекатиться, спасаясь от падавшей коробки. Ударившись о землю, она подскочила и открылась. «Ой, прости, я не хотела. Я пожелала много шоколада, но не подумала, что он упадет вместе с ящиком», — охнула Дафна. «Да ничего, но в другой раз уточняй количество», — миролюбиво сказал Меф, выуживая пару плиток из разорвавшейся при падении коробки. «Может, еще сгущенки? Ты же ее любишь», — великодушно предложила Дафна. Ей нравилось делать подарки. Мефодий прикинул, сколько может весить коробка со сгущенкой, и предусмотрительно отказался. Потом он долго сидел и размышлял, откуда девушка знает про любовь к сгущенке. Она и сама не могла понять, откуда она это знает. Послышался топот копыт. К ним подбежала взмыленная кобылица и остановилась в двух шагах. Мефодий и Дафна сорвались с места. «Осторожно», — предупредила Дафна. «Мало ли?» «Да сам знаю». Гостья повернулась к ним боком и застыла неподвижно. Она была абсолютно белой, кроме правого бока, шерсть на котором местами была черной и складывалась в буквы. Подслушал разговор некромагов. «Наши настоящие тела вскоре будут затянуты книгой. Надо встретиться. Завтра в полдень на острове Круглого озера. На время встречи объявляется перемирие. Если придете, скажите об этом лошади. Варвара». Круглое озеро было, пожалуй, единственным непридуманным в этом мире. Во всяком случае, никто из семерки не помогал ему возникать. «Разве лошади понимают речь?» – усомнился Меф. Дафна хмыкнула. «Помнишь полосатого муха, который извинялся? Ну так что, идем?» Буслаев понимал, что идти нужно, но все равно сомневался. «А если это ловушка?» «Варвара не стала бы. Я ей верю». «А кто тебе сказал, что лошадь от нее? Просковья тоже умеет думать. И Шилов. И написать можно все, что угодно». Кобылица сердито всхрапнула, поджала уши и стала решительно поворачиваться к Мефу задом. Тот вспомнил, что животное понимает речь. «Хорошо, хорошо, теперь я верю, что ты от Варвары. В полдень у Круглого озера мы придем». Кобылица хлестнула хвостом, отгоняя оводов, и ускакала. «Совсем вымоталась. На месте Вары я послала бы птицу», — жалостливо сказала Дафна. Меф подумал, что на ее месте послал бы вообще всех, но озвучивать этого не стал. Лучшая мысль всегда та, которую человек оставил при себе. К Круглому озеру они вышли, когда полдень уже наступил. Буслаев озирался, держа пилом готовым к броску. Дафна не расставалась со свирелью. На берегу они остановились. «Смотри, к острову ведет 5 мостов, и все рядом. Зачем?» – удивилась Дафна. «Никто никому не верит. Каждый построил свой», – проворчал Меф, и на всякий случай, потрогав пилумом чей-то мост, пошел по нему. «Это мост Мошкина. Он какой-то шаткий. На канатах висит, как на сопельках», — сказала Дафна. «А мост Чемоданова? Вон тот огромный, на мраморных львах?» «Нет, тот, скорее всего, Просковье. Мост Чемоданова бетонный, который прикрывают зенитки». Они перебежали через мост. Небольшой остров порос деревьями и кустарником. Ближе к берегу, на поляне, горел костер. Мефодий и Дафна видели, как огонь алой запятой отблескивает в кустарнике. Погода была пасмурной, сырой. Туман сжался к земле. Меф попытался рассеять тучи, но у него не получилось. Видимо, остальным хотелось, чтобы погода была именно такой. Первым он увидел Чемоданова. Петруча прохаживался по поляне и, собирая сухие ветки, бросал в костер. Просковья грела руки. На коленях у нее лежала коробка с конфетами. Увидев Дафну и Мефа, она достала блокнот. «Хочешь конфетку?» – написала и посмотрела на Буслаева грустными глазами. Меф покачал головой. «Никто мне не верит. Может, все-таки хочешь?» «Да нет, меня и Дафна неплохо кормит». Девушка вздохнула и бросила конфету через плечо. Там, где она упала, в земле образовалась метровая дыра, которая со свистом начала втягивать в себя воздух и предметы. Потревоженная сквозняком, Прасковья неохотно повернулась и заштопала дыру взглядом. «Шутками шутка», — написала в блокноте. Кустарник затрещал. Мефодий напрягся, готовый метнуть копье. Перед ним возник Шилов. До этого момента тартарянец скрывался в зарослях, никому не доверяя и дожидаясь, пока все соберутся. Грозный Виктор был в самых дурацких доспехах, которые только можно было придумать. Доспех был трехслойный. Нижний составляли разрезанные тыквы, средние яблоки, а внешний – вишни. Голову венчал шлем из арбуза с вынутой из него мякотью. Дафна, никогда не предполагавшая, что у воина есть чувство юмора, хотела засмеяться, но случайно заглянула в его глаза, и смех замерз в горле. «Это все она со своим треклятым ножом. Не отцепляется от меня ни днем, ни ночью. Стальные доспехи режет, как бумагу, я проверял, и отвлекается только на это». Шилов повернулся. В спине у него, залитый вишневым соком, торчал нож Элдера и с наслаждением пилил яблоки. «Не надо было убивать моих лошадей», — с ненавистью глядя на него сказала Варвара. «Я не убивал». «Прямо уж. А тот степной пожар ночью. Или скажешь, это Прасковья?» Виктор схватился за рукоять секиры. Накручивая хозяина, орудие истерично залаяло и завизжало. «Не надо», — мягко сказал Меф и, загородив дочь Арея, качнул пилумом. «Ты не успеешь. Это артефакт. Он не промажет, если я специально этого не захочу». Шилов понимал это и сам. Рука на секире немного расслабилась. «Договаривались никого не трогать», — процедил он. «Трогаешь-то ты», — возразил Меф. «Но я-то не договаривался». Секира продолжала возбужденно визжать. Ей хотелось убивать. Звук был непереносимым. «Вели ей заглохнуть! Я сейчас сдохну!» — завопил Чемоданов. «Не послушает. Ее успокаивает только сырое мясо», — с ухмылкой отозвался Шилов, и у Мефа возникло скверное предчувствие, что встреча закончится резней. Петруче вскочил на пень. «Объявляю себя повелителем времени!» — крикнул он, с торжеством глядя на Шилова. «И как повелитель времени говорю, время, стоп! Пусть секунда растянется в час для всех, кроме меня!» Время замерло, включая ветер. Даже капля, падавшая с листа, повисла в воздухе. Нет, она приближалась к земле, но неестественно медленно. Чемоданов самодовольно ухмыльнулся. Поигрывая перначом, пошел по поляне, заглядывая каждому в лицо. Спешить было некуда, убивать безоружных он не собирался, да и вообще не имел особых планов. Применить домашнюю заготовку с замороженным временем его вынудил истеричный визг секиры. Может, он даже не будет никого убивать, только возьмет оружие. Вот Прасковья, одетая как королева Египта. В волосы вплетена живая змея с красными глазами. Мефодий с правой ногой, которая так и не коснулась земли, застыв в воздухе. Вот Шилов, вот стоящий с разинутым ртом Мошкин. А вот и Варвара. Сидит на корточках, положив правую ладонь на колено, а левая опирается о землю. Петруччи не выдержал. Эта девушка с ее независимыми смеющимися глазами и привычкой насвистывать ужасно его раздражала. Пускай она заштопала ему ногу, но он все-таки это сделает. Петруччи протянул руку и попытался схватить дочь Арея двумя пальцами за нос. Ему давно хотелось это сделать. «А-а-а!» – отрывисто заорал Чемоданов. Рука его куда-то исчезла. До локтя она существовала, а вот ниже он ее почему-то не видел, хотя ощущал, что она где-то есть. Продолжая слепо шарить в пространстве, Чемоданов ощутил, что все же коснулся чего-то большого вислого носа. Страшная боль обожгла запястье, кто-то вцепился в него зубами. «А-а-а!» Петруч рванулся и сел на землю, тупо разглядывая свою окровавленную руку. «Хватит! Отбой!» – заорал он. Время ускорилось и начало постепенно, с легкими толчками набирать ход, как тронувшийся поезд. Первым шевельнулся Мефодий. Как ни в чем не бывало, поставил ногу на землю и, наклонившись, стал собирать хворост для костра. Потом шевельнулась и Варвара. «Как ты это сделала?» – зашипел на нее Петруччи. «Чего?» – не поняла она. «Хотел взять тебя за нос, а рука пропала, и кто-то вырвал у меня зубами клок кожи!» И он стал совать ей в глаза окровавленную руку. Девушка поморщилась. «Сочувствую. Когда ты хотел взять меня за нос, ты промахнулся на несколько сотен километров», – пояснила она. «Что ты несешь?» «Носят грузчики. А про нос сочувствую. Я подстраховалась на случай нападения. Сделала себя королевой пространства. Ну, что-то в этом роде». Чемоданов засопел, буравя ее взглядом. «И кого это я взял за нос?» «Понятия не имею. Вопрос не ко мне. Думаю, это был Резак Маниест. Или Уз Дункин. Или Тавлеус Талорн. Бороды не было? Или тройного подбородка? Или длинных волос?» Петруччи внезапно захохотал и бросил пернач на траву. «Ну ладно, карты на стол. Колитесь, какая у кого была защита?» Все настороженно разглядывали друг друга. Потом Дафна сказала голосом Евгеши. «Меня все принимают за кого-то другого. Хитро я придумал, да?» Чемоданов изумленно уставился на Дафну. «Чего ты сказала?» «Не сказала, а сказал. Кого бы ни грохнули, это буду не я», — откликнулся Мефодий и опять-таки голосом Мошкина. Чемоданов стал искать глазами Евгешу и обнаружил его греющим руки у костра. Бросился к нему, схватил за плечи, потряс. «А это кто? Тартар, меня побери! Разве не ты?» – прорычал он. Евгеша провалился назад и толчком ноги перебросил соперника через себя. Петруччи перелетел на другую сторону костра, едва не сломав шею. «Еще раз меня коснешься, найдешь свою голову в тумбочке», – предупредил Мошкин голосом Шилова. Чемоданов приподнялся, тряся головой. «Ну, с этим ясно. А ты как подстраховался?» – спросил, показывая на Мефодия без уверенности, что это действительно окажется Меф. Но поскольку он не искал Мошкина, это и правда оказался Буслаев. «А, ничего особенного», – отмахнулся Меф. «Не было у меня творческого порыва. Огненная стена толщиной в миллиметр. Расплавит все на свете». «А ты?» – Петруччи повернулся к Дафне. Она не сразу решилась ответить, но поскольку и другие были откровенны. «Меня защищает бешеная козявка». Девушка вытащила что-то из волос и посадила на ладонь. Чемоданов разглядел зеленую козявку чуть побольше тли. Презрительно хмыкнув, он потянулся к ней, но спохватившись, спрятал ладонь за спину. «Отравленная, что ли?» «Нет, просто действительно совсем без тормозов. И очень ко мне привязана. В общем, связываться не советую». Шилов с Прасковьей своих тайн раскрывать не стали, но и без того ясно было, что и у них не обошлось без домашних заготовок. Продолжая с легкой опаской коситься друг на друга, все сели к костру. «Хлеб», — сказала Варвара, и, вытащив его из воздуха, стала жарить на палочке. «Так вот, как ты подслушала некромагов!» — Чемоданов вспомнил свою провалившуюся в пространство руку. «Угу, так все и было», — согласилась Варвара. «Мое ухо сместилось немного не туда, куда я рассчитывала. Удача, что они его не заметили». «Ты написала на лошади? Наши тела будут затянуты книгой», — спросил Виктор, недоверчиво глядя на нее через костер. «Вроде того. Книге тоже надо чем-то питаться, чтобы дописывать новые страницы и простраивать все эти декорации». «Весело», — сказал Меф. «Значит, убьем мы друг друга или нет, соберем оружие в одних руках или нет, шансов нам заранее не оставили». «Может быть, кому-то одному?» — предположил Шилов, однако в голосе у него не было уверенности. Прасковья сидела тихо, как мышка, грызла поджаренный хлеб и что-то писала в блокноте. Мефодий знал, чем это обычно заканчивается. Он до сих пор еще откашливал воду, которой наглотался в прошлую их встречу. Буслаев бросился к ней и выхватил блокнот. Она не сопротивлялась, лишь щурясь, как кошка наблюдала за ним. «Надо встретиться с некромагами», – прочитал Меф, и, разобравшись, что ошибся, смущенно вернул блокнот. Варвара положила руки Прасковье на плечи и, откачнув ее в сторону, тоже заглянула в блокнот. «Отбрысни, не видно». Несостоявшаяся повелительница мрака вспыльчиво вскинула голову, земля затряслась. «Тихо, тихо, без фокусов, пожалуйста!» Дочь Арея дала Прасковье легкий подзатыльник и поцеловала ее в макушку. «Не такая ты уж и злая, не шуми на кухне!» Меф был уверен, что Прасковье вспылит, но она неожиданно усмехнулась. Земля перестала дрожать. «Жаль, что не прикончила», — с сожалением сказал Шилов. «А ты тоже помолчи, две пиццы!» — одернула его Варвара. Тартарианец недоуменно моргнул, не понимая, при чем тут еда. Он даже пробормотал себе под нос «пицца, пицца». Но ключа так и не нашел. Дафна оказалась сообразительнее. Она помнила, что две по-английски «ту», но Виктора просвещать не стала. «В общем, все просто. Они бессмертны. Это их книга. Их тела стали первыми, кого она сожрала. Причем они отдали их добровольно. Так что мы будем делать?» – спросила Варвара. Меф взял палку и стал выгребать из углей упавший хлеб. «А что тут сделаешь? Да, они сильнее нас». «Но все же, пока мы в книге, это и наша книга», — сказала Дафна. Все молчали, недоверчиво изучая друг друга. Поняв, что наступил решающий момент, Мефодий отбросил палку. Он шагнул вперед и протянул руку ладонью вверх. «Не знаю, как там что сложится, но обещаю, что никого из вас не убью, даже если книга очень этого захочет», — сказал он. Некоторое время его ладонь пребывала в одиночестве. Добрый дядя Чемоданов попытался положить на нее шкурку от картошки, но получил пинок в голень и оставил ее у себя. К Мефу подошла Дафна и молча положила ладонь на его руку. Мефодий ощутил теплое пожатие. Следующей легла рука Мошкина. «И я, да? Тоже не убью, нет? Мне же все это противно», — робко спросил он. «С вами», — коротко сказала Варвара, и на руку Евгеши легла еще одна рука. Петруччи некоторое время разглядывал их, ковыряя в носу. Добыл пару козявок и, убедившись, что они прилипли к ногтю, хлопнул ручищей по ладони Варвары. Он обожал, когда на него орут. Бубуины всегда возбуждают отрицательное внимание. Однако ее реакция оказалась непредсказуемой. «У тебя зеленые, а у меня обычно светлые. Странно, да?» — сказала она, дружелюбно посмотрев на его палец. Петруччи изумленно хрюкнул. Он ожидал чего угодно, но не такой реакции. Засопев, вытер палец о штаны, после чего вернул руку на место в относительно чистом состоянии. Теперь в стороне остались только Прасковья и Шилов. Некоторое время они созерцали 5 сомкнутых рук. Прасковья неспешно подошла к ним, держа руки в карманах. У Буслаева сложилось впечатление, что она что-то прячет. На всякий случай он приготовился к защите. Прасковья неспешно извлекла руку, и Меф ощутил холодное прикосновение к своим пальцам и увидел что-то черное. Маркер. Он понял, что она что-то размашисто пишет прямо на руках, надеясь не по желанию умереть от разрыва сердца. «Я с вами», – прочитал он. «Уже 6, – подумал Меф, вопросительно посмотрев на Шилова. Теперь в стороне остался только он. Шилов подкинул секиру и, позволив ей провернуться, поймал ее. Снова подбросил и снова поймал. «Ну, потопали, что ли? Достали уже за ручки держаться», — сказал он ворчливо. Рядом вспорхнула и улетела куда-то невзрачная серая птичка.